В Ницце вы получите такую экзотическую пищу, какую только захотите, — сказал он. — Эта еда должна вас успокоить. Изысканная кухня призвана возбуждать, а это просто еда. — Вы считаете, что мне нужно успокоиться? — спросил Крейг. — Полагаю, что нет. Я получил для вас кое-какие новости. Пусселли направился в клуб дзюдоистов. Он разыскивает Хакагаву. — Продолжайте, — сказал Крейг. — Мы не позволим ему продвинуться слишком далеко, — добавил Лумис. — Не беспокойтесь, если он начнет становиться слишком опасным, мы найдем, что с его паспортом что-то не в порядке, и выставим домой. Если не...» — он жестко посмотрел на Крейга — «вы не захотите сами разобраться с ним?» «Нет», — буркнул Крейг. «Располагайтесь поудобнее». Лумис набросился на говядину. «Я полагаю, что вы намерены проделать для нас и эту небольшую работу». «Да», — кивнул Крейг, — «но прежде всего Сен-Бриак. Это главное. Грирсон сказал, что вы вчера вечером немного поболтали с Маклареном. Он поучал вас?» «Он поучает всех. Он не может этого не делать. И сам не верит в свои проповеди. Ну и как он смог вас переубедить?» «Нет», — сказал Крейг. — «Он обманщик, как и я, и он это знает. Он никак не мог меня переубедить, но я теперь впутал в это дело Тессу. Вот почему придется сделать то, что вы хотите. Это единственный способ обеспечить ее безопасность». «Вы могли бы оставить ее?» — заметил Лумис. «Это единственное, что я не могу сделать. Давайте не будем даже обсуждать такую возможность. С того момента, как я столкнулся с Сен-Бриаком, выбора не осталось». «Сен-Бриак — это все, чего я хочу», — сказал Лумис. «Но другие могут захотеть вас. Эти парни — фанатики. Они не знают, где остановиться. Вот почему я утверждаю, что они безумцы, но когда речь заходит об организации, они становятся такими же здравомыслящими, как вы или я, и такими же хитрыми. Но, видите ли, они организуются в ячейке. Ячейка Сен-Бриака — это ячейка убийц. В ней состоят 5 человек. Заместителя командира зовут Ля Валере. Гаденький тип, но умеет ловко обращаться с пистолетом. Дюкло и Пусселли — я вернусь к ним немного погодя — предназначены для грубой работы. Обычно в качестве помощника они использовали Каделлу, пока ты не прикончил его. Затем еще 2 или 3 телохранителей. Вот и все. Это вполне самостоятельная группа, и они верят в закон мести. Пусселли — корсиканец, а мать Дюкло тоже была с Корсики. Троньте одного из них, и все остальные набросятся на вас. Затроньте их шефа, и вы обнаружите, что отступить будет нелегко. Можно сказать, что они преданы ему, или, по крайней мере, я так слышал». «Это я тоже слышал», — признал Крейг. «Но я должен попробовать». Лумис взял очередной кусок яблочного пирога и сыра. «Оказывается, вы слышали о множестве вещей», — сказал он. «Откуда вы все это узнаете?» «От арабов», — сказал Крейг. «У них есть собственная информационная сеть, причем весьма неплохая. И они помогают мне оставаться в живых, потому что нуждаются в моих поставках. Не хотите рассказать мне о них?» «Нет», — отрезал Крейг. «Ну, как хотите». Лумис отодвинул свою тарелку, а потом, забыв про собственную теорию, громко произнес: «Боже мой, это ужасно!» Пожилой старший официант, совершенно глухой, сказал: «Благодарю вас, сэр». После чего Лумис прошел в читальню, где громко храпели 3 пожилых джентльмена. «Они тоже глухие», — сказал он. «Однако нам, пожалуй, не стоит предоставлять кому-либо лишний шанс». Он позвонил официанту и приказал подать кофе в комнату для писем. Это была большая пустынная комната, заставленная письменными столами в стиле короля Эдуарда, с толстыми пачками клубных письменных принадлежностей на них. Словно совет клуба еще не понял, что Эдисон совершил открытие века и что теперь клуб может приобрести телефон. Официант налил им кофе, и Лумис громко повторил: «Это ужасно, ужасно!»